Глава 24. Капли датского короля – верное средство, которое спасет вас и ваших близких от смерти. Изготовлены по оригинальному семейному рецепту с добавлением особого ингредиента, который принесет немедленное облегчение, только в аптеке братьев Сарынских на Кузнецком мосту. Вести. Тимоху мы тащили втроем. Михаил больше не говорил, был задумчив да нельзя, а я не мешался. У меня своих мыслей хватало. Одна другой веселее. Давление света чуть поутихло, но я не обманывался. Это тут, за щитом. Да и мора нас прикрыла прилично так, поэтому что терн, что убежище уцелели. А вот там, ближе к поместью, теперь так светло и благостно, что хоть монастырь возводи. И ведь возведут. Но и пускай. Заботило другое. Выбираться надо. Тут мы можем проторчать прилично. Салозапас есть, воды тоже, одеяло, одежда. Но надо ли? Чего ждать? Руки у Таньки сами собой не заживут. В нынешних условиях, наоборот, того и гляди, воспалятся. На открытые ожоги всякая зараза только в путь летит. А если гнить начнет, то это конец. Тимоха опять же. Тимоха по-прежнему был в отключке. Дышать дышал, сердце стучало, а в остальном полная пустота. «Погоди», — Михаил нарушил молчание, — «я попробую дозваться». Как-то оно неуверенно звучит. «Я ведь не шаман все-таки. Так, кое-что знаю и только. А он далеко ушел, у него душа раненая была раньше». «Знаешь что-то про тот случай?» «Нет». «Хотелось бы верить. Вообще хотелось бы верить хоть кому-нибудь. А он вроде и свой. В теории, потому как не сбрасываю я до конца вероятность, что сказку о нашем большом и близком родстве мне скормили. Или не мне. Или и сами они, говорившие, правды не знали. Такое тоже бывает». А что талант у Мишки с родственной, так и Громовы не единственные охотники. А даже и родство, и талант, и его спокойствие – это все ничего не значит. Просто он мне показался больным тогда. Мишка встряхнул руками, разминая кисти. Сергей приехал поговорить. Помощь ему понадобилась, и я так думал. Он в очередной раз влип. Он порой бывал в местах, где человеку благородного происхождения – появляться не стоит, и в компаниях сомнительных. Слухи о них ходили самые разные, а тут его умудрились снять в виде глубоко непристойном. «В койке, что ли?» — поинтересовался Метелька. «Чего? Ну, сняли с бабой. Если родичи не станут предъявлять, то и ладно. Какой с мужика спрос?» «Если бы с бабой...» — Михаил откровенно скривился. «По-моему, даже с трудом удержался, чтобы не сплюнуть». Он опустился на землю рядом с Тимохой. Его шантажировали, требовали за снимки приличную сумму, куда больше той, которая ему выделяется на год, не говоря уже о том, что эту он давно потратил. Где-то он пойти не мог. Понимаю, если бы старик был хоть в половину таким же, как наш, то собственноручно придушил бы наследничка, ну или запер где-нибудь в тихом и хорошо охраняемом поместье. К Изяславу тем паче, тот бы ситуацией воспользовался. Ну да, вытолкнул бы порченого родственничка, подсунув на освободившееся место кого-нибудь из своих детей, а те, надо полагать, умны, хороши и репутация у них обществом не мятая. А вот ко мне пришел, предложил союз. Я помогаю ему, он мне... Поскольку для всех он первый наследник, то и право говорить от имени рода у него имелось. Он и намекнул, что я могу воспользоваться этим правом. «Я нож вытащу», — Михаил повернулся к Метельке. «А у тебя есть?» «Конечно». Он приподнял штанину и вытащил небольшой ножик. Точнее, даже не нож, а такой будто полукруг из металла с наточенной кромкой. «Кровь понадобится». «Моя?» Для Тимохи не жаль, но Михаил покачал головой. «Моя. Матушка все-таки показывала меня родовым духом. Возможно, на крови откликнется кто. Сам я точно не потяну. Но попытается. Ценю. И ты решил сыграть? «Воспользоваться ситуацией», — поправил Михаил. «Я никогда не воспринимал помолвку как игру. Я...» «Наверное, это странно звучит, но тот разговор...» «Я его не мог выбросить из головы, и твоя сестра...» «Извини, она пока будет твоей сестрой. Мне хотелось встретиться с нею снова. Я и приехал в Городню, чтобы найти повод. Нет, по делам тоже. Тут на границе зона нестабильности. Полыни случаются часто, прорывы тоже, добыча хорошая, да и перемены кое-какие грядут глобального характера, но если подсуетиться, то может быть неплохой прибыток. Я ж сейчас как раз налаживанием местных производств полного цикла занимаюсь. Мощностей, чтобы содержать проходчиков урода, хватает, а перерабатывать и торговать переработкой даже второго уровня куда выгоднее, чем сырцом». Тем паче, если все и вправду развернется, то в перспективе можно и свои фабрики поставить, а сырьем те же кости для амулетов или вон... Неважно. Неважно, так неважно. Потом разберусь, как правильно реализовывать тварей. Громовское имущество не только взад отжимать придется, но и работу налаживать. Честно, искал повод встретиться, но как-то не выходило. А тут подумал, что почему бы и нет. Если подписать бумаги и заверить их словом и печатью при свидетелях, то нарушить этот договор дед не рискнет. Да, он бы задержал свадьбу на год или два, или даже три. Скорее всего, поставил бы условием отложить, пока у Сергея не появится ребенок, но в остальном... В конце концов, я и до того подумал, что могу оставить род. Это не приветствуется, конечно, и по репутации бьет, и, возможно, просто так без рода я не особо был бы вам нужен. Да, даже жаль, если и вправду родственником окажется. Но за эти пару лет я бы сумел доказать и свою полезность, и способность содержать семью. У меня было свое имущество, личное. Мама содержание почти не тратила, да и я вкладывался... «В общем, я далеко не нищим вышел бы». Он мазнул клинком по тыльной стороне руки, а потом поставил пальцы так, чтобы кровь стекала по ним на Тимохе на лицо. Но помощь Сергея все бы крепко упростила. Деньги у меня, говорю же, имелись. Знаки, которые Михаил наносил легко, будто бы парой мазков, были незнакомы. На возврат их рассчитывать не приходилось, но в качестве платы за посредничество и дальнейшую поддержку почему нет? Цепочка протянулась от переносицы к левому виску, а затем к правому, зеркально повторяя рисунок, на нос, щеки и подбородок тоже. Большой, писать удобно. А подарок невесте кто выбирал? Обижаешь, конечно, я сам. Там должны были быть серьги. Целительский артефакт по особому заказу. От мигрени, от разных мелких болей. Я, похоже, и для мамы заказывал, но на них другой узор. Толковый. Мишка закончил рисовать, потом повернулся. Я сделаю круг. Уйти ты не уйдешь, верно? Не уйду, а то мало ли. Сейчас он беседу беседует, но может и ножом по горлу полоснуть. Поэтому постарайтесь не выходить из круга. Может покажется, что вы что-то слышите, видите. Неважно, не выходите из круга. Круг он чертил тем же ножом, предварительно от души изгваздав клинок кровью. Притом сверху тоже провел. Шаман, чтоб его. Получился круг не такой и большой. Метелька прижался ко мне и как-то вот нож из рук не выпускал. У меня тоже имелся там под рубашкой. Показывать клинок Михаилу я пока не стал, а вот на подумать, была ли подстава? Как знать, может и была, а может просто часть игры. В игры тут играть любили, это да. Михаила с его интересом просчитать не так и сложно. Характер у него довольно прямой, открытый. Подвести, оценить... Может даже помочь, если есть целительские артефакты или вон сущности вызывающие, то вполне могут быть, не знаю, зелье приворотное или чего-то вроде. А дальше один плюс один и минус лишний наследник, даже парочка. Что-то подсказывало, что в этой драме и без моей помощи Сергей Воротынцев не выжил бы. Пал бы от руки то ли коварных Громовых, то ли родного братца, то ли еще кого. Главное, что все лишние претенденты и отсеялись бы. И поневоле задумываешься, а не случайно ли в этой схеме Громовы оказались? Если бы этот придурок в подвал не полез бы, могло бы или нет? Михаил издал короткий резкий звук, а потом сел над головой Тимофея и, зажав эту голову между руками, завыл. Причем вой был совершенно точно звериным, звонким, перекатистым. «Ведьмак!» — шепотом произнес Метелька. «Точно тебе говорю!» «И?» «Бабка сказывала, что когда малой была, то завелся в селе ведьмак. Днем человек человеком, а как ночь...» Так он шасть в волчью шкуру и волком оборачивается. Я поглядел на Михаила. Нет, шкуры при нем не наблюдалось, как и признаков того, что он готов утратить человеческое обличье. И за околицу, значит, там волков скликает, вот прямо как этот. В округе волков не осталось. А то ты знаешь, Митерка презрительно сплюнул на землю. «Лес есть? Есть, и волки будут. Те-то стаей ходили, овец срезали, потом коровы еще задрали. Лесника тамошнего, но его не жаль. Он господский был, та еще скотина, ну, бабка так сказывала. А после уж стая к селу подходить, значит, стала. Тогда мужики собрались, поговорили то да сё». Вот и вспомнили, что на окраине жил там один бобылем. Жену схоронил, а новую брать не стал. Да уж, преступление. Где это видано, чтоб мужик и без бабы управлялся? Согласился со мной Метелька. Там еще вспомнили, что скотину он не держал, а в лес хаживал без боязни. Травки собирал разные, еще и грамотный был. Очень подозрительно. А то так и подумали, что если кто ведьмак, то это он. «М-да, темные времена, люди не лучше. Тогда собрались все и пошли его бить. Он в хате заперся, так двери подперли, плеснули маслице и спалили нахрен. А после уж как отгорело, то поразгребли уголья, нашли косточки и зашили их в сырую шкуру, еще камней напихали, чтоб точно не вылез. Знаешь, я пока не готов так радикально». Да и Михаил вряд ли согласится добровольно самоликвидироваться. Ну, может, если он за нас, то и неплохо, что ведьмак. Вой не растворялся в пространстве. Он самым противоестественным образом повисал в воздухе, обретая плотность, как и сам воздух. Он сделался сперва седоватым, словно звук стал дымом, а потом и вовсе сгустился до молочно-туманной белизны. Надо было сразу давить. Метелька поежился и вдруг застыл, вперившись взглядом куда-то. «Мама! Стоять!» Я видел лишь шевеление тумана. В туманах все зыбко. «Мам! А я вот! Живой я!» «Стоять!» Я положил руку на плечо Метельки, хотя тот и не думал переступать границы. Вытянулся, замер, вперевшись взглядом в туман, и с лица его сошла обычная маска легкой придурковатости. Лицо это вытянулось, губы задрожали. «У меня все хорошо, я вот к благородным прибился и так-то учусь. Читаю даже не по слогам, нормально, писать могу. Если вдруг чего, то пойду в писарчуки или помощником, купцу какому в лавку. А глядишь, даже приказчиком смогу». Ты ж всегда говорила, а вы там как, и малые. Я хорошо похоронил, только отходную читать было некому. Я сам-то...» Он говорил тише и тише, пока вовсе речь не скатилась в бормотание. Я готов был поклясться, что еще мгновение назад никого не было. А вот стоит на границе круга Варфоломей, только не тот, которым я его запомнил. Моложе. И улыбается так... нормально улыбается, по-человечески. А за ним женщина, будто бы тень, пытаюсь разглядеть, но не выходит. Дети на руках. И Варфоломей ничего не говорит, просто смотрит. «У тебя почти получилось. Я почему-то знаю, что должен сказать. Убрать ее получилось. И получилось бы совсем, но... Я вот... себе служить поставил». «Понимает ли?» «Понимает и кивает». А потом отходит в сторону, уступая место деду. «Так, надеюсь, на этом экскурсия закончится, потому как если сюда потянутся все мои покойнички, то мы над ней пару застрянем. И дед моложе, и...» А там за ним еще люди. Этот на Тимоху похож. Или Тимоха на него. На них. Старшие, младшие. «Алексей?» спрашиваю, и он кивает. А там сыновья, двоюродные братья получаются, и это выходит, что семья пришла. Дети, дети здесь же, вон женщина держит младенца в руках. Я доберусь. Они не зовут, не манят, не требуют ничего. Найду того, кто это затеял. Взгляд скользит по лицам. А вот... Папеньки среди пришедших нет. Не уверен, конечно, что я его узнаю. Все же Савкина память так себе источник, но чую нет. И Тимохи тоже. Тимоха, говорю, потерялся. Там его пытается вернуть один шаман, тоже из наших. Но он не уверен, что получится. В общем, вы, если вдруг, помогите, ладно? Тимоха нам нужен. Кивок. И мертвецы отступают. Только дед задерживается ненадолго, и кажется, сейчас он видит, если не все, то очень многое. Ничего, мне не стыдно. Ты сам меня признал. Снова кивок. Почему мертвецы не разговаривают? Поверь, я сделаю все, чтобы вернуть Громовым то, что им принадлежало. Качает головой и руку тянет, указывая куда-то в сторону. Ну да, понимаю. Вернуть это уж как получится, главное сохранить, что осталось. Все равно придется, дело не во мне и не в вас. Эта игра, как я понял, способна мир стереть, и от нас тоже не отстанут. Договор вот, ты сам говорил, что он завязан, а значит, поймут рано или поздно, что мы тут живы, и начнут искать, поэтому надо первыми. Моего отца среди вас нет? Качает головой. А потом рисует на тумане знак. Что за... Да, понял. Он больше не Громов. Он вышел из рода, отрекся. А здесь это больше, чем слова, но... И Мора говорила, что его душа не пришла к ней. Тогда почему все вокруг так уверены, что папенька умер?